Глава 4. Музыкант. Закончив разговор, Марк углубился в раздумья. Ему не хотелось лезть в этот дом. Даже при свете дня он выглядел мрачновато. Что же происходило тут ночью, Марк мог только представить. «Пойдем», – сказал он Ореху, выходя на воздух и хлопая дверью, словно отсекая себе путь назад. В его в равной степени манили загадки, хранящиеся в доме, и любимая девушка, оставшаяся в другом городе. Но вряд ли бы Марк сам себе в этом признался. Две части его натуры тянули его в разные стороны. «Как ты думаешь, здесь никого нет?» – спросил Марк. «Ты же сам сказал, что никого. Мне интересно услышать твое мнение». «Тогда я скажу, что это место до того стрёмное, что как-то наплевать, есть ли тут кто живой. Да и лезть туда не хочется». «Здесь побывала группа Виктора», – сказал Марк, перелезая через ограду. «Значит, можно ничего не опасаться. Всех привидений он забрал с собой». «Да, а сколько с тех пор новых появилось?» Казавшись на территории особняка, они удвоили бдительность. «Ты можешь смеяться, но все же учти. Тут могут быть ловушки», – предупредил Марк. «Человек, вырывший такой бункер под домом, не вполне нормален. Здесь может быть все, что угодно». Послышался треск. Марк оглянулся и увидел, что Орех смотрит на прибор, показавшийся знакомым. «Это что, детектор аномалий?» – спросил Марк. «Ага, он самый, третья модель уже». «Ты что, сдурел? На черта он тебе в Москве. Спокойней будет. А тебе какая разница?» «Полно людей в мире таскают мобильники, а никому не звонят». «Аномалий здесь быть не может», – сказал Марк с уверенностью. После этих слов его мандраж перед домом уменьшился. «Хорошо, если тебя это напрягает, то я поставлю его на бесшумный режим», – сказал Орех. «Тебе и самому такой режим не помешал бы». Орех разочарованно спрятал детектор. «Прикинь, как было бы клево иметь сканер на все случаи жизни», – сказал он. «Вот индикатор спрятанных поблизости денег, вот сенсор на подозрительное оружие. Или вообще детектор проблем. Натыкаешься в жизни на проблему. Обошел». «Такие детекторы уже существуют», – сказал Марк. «Это люди, которых ты видишь кругом. Они вступают в проблемы с прошлым и рядом. Ты просто следи за ними и делай выводы». «Это уже система отмычек получается. Считай, что я одна из них». Марк остановился перед входом в бункер, глядя на клавишную панель. «Вот я прямо сейчас, вероятно, вступаю в проблему. Твоя задача – посмотреть на меня и убежать без оглядки». «Тогда и ты должен посмотреть на Борланда и смотать удочки», – развил Орех мысль. «Раз ты это не делаешь, то и я не буду. Иначе какие ж мы друзья? Друг – это не тот, кто прыгнет в яму впереди тебя. Друг – тот, кто останется снаружи, чтобы в случае чего тебя вытащить. Если я сейчас потону, тебя вытаскивать будет некому. Тогда, когда все твои друзья в яме, то весь мир для тебя становится ямой», – изрек Орех. «А тогда уж пофиг, прыгать или не прыгать». Марк закончил рассматривать замок. «Достаточно», – сказал он, – «пошли в дом». «Что-нибудь выяснил?» «Замок выглядит простым», – сказал Марк. «Однако они наверняка потратили кучу денег на лицензирование алгоритма, который позволяет считывать последовательность звуковых частот вне зависимости от тембра и формата». «Что? Я говорю, что такой замок – достаточно надежная штука. Эти ноты можно было проиграть на любом инструменте, пропищать спикером, проорать мегафон или просто просвистеть. Для замка никакой разницы. Он распознает мелодию, как ее не исполняй. Вероятно, с допустимой погрешностью в четверть тона. И при этом никаких ложных срабатываний. Так не получится просто пробежаться по всему диапазону несколько раз в надежде, что замок распознает шифр. То есть отличить звук от шума он может. Это очень умная система, Орех. Значит, мы можем установить, кто лицензировал эту штуку? Господи, конечно, нет. Ты бы еще спросил, на кого дом оформлен. У нас единственная ниточка к хозяину – код к замку. Его точно писал свой человек из внутреннего круга. Надеюсь, Виктор скоро установит, как его звали и где он жил. Окно казалось закрытым на самый обычный шпингалет. От него шел тоненький проводок сигнализации, упиравшийся в черную коробку. Огонек на ней не горел. Логично, что люди из ЦАЯ ночью все отключили. Аккуратно поддев шпингалет ножом, Марк открыл окно. «Залезай», – сказал он, – «перчатки напялить не забудь». Оказавшись в доме, Марк закрыл окно, прислушался. Наверху размеренно тикали большие напольные часы. Вероятно, их вчера заводили в последний раз. Рядом с окном находился аквариум, полный дохлой рыбы. Не выдержали вибрации или же некому было кормить. Версию с аномальным воздействием Марк отбросил. «Слушай, ты радиационный фон замерял?» – спросил он. «Конечно, у меня в детекторе встроенный счетчик. Еще снаружи включил». «Это ты правильно сделал». Марк стоял на месте, глядя по сторонам. Он внимательно слушал. Орех старался не мешать. Прошла минута. «Все», – сказал Марк, – «можем уходить». «Знаешь, братан, эта твоя привычка жутко бесит. Тебе никто не говорил? О чем ты? О том, как ты взаимодействуешь с миром. Приходишь куда-то, стоишь как столб, ничего не трогаешь, затем внезапно говоришь, что типа как все понял. Хоть бы для приличия поползал с увеличительным стеклом, да ковер порассматривал. Я бы тогда поверил, что ты что-то полезное узнал». «А тебе этот дом ни о чем не говорит? Представь себе, нет. А как насчет того, что тут нормальному человеку жить невозможно? Это почему?» «Приглядись повнимательнее», – посоветовал Марк. «Просто глянь по сторонам. Ничего странного не видишь?» Орех глядел еще минуты две. По ее красному лицу было видно, что он чувствовал себя круглым дураком. «Цвет», – сказал Марк. «Неужели не видишь?» «А это? Ну, оранжевые обои. Там красный кирпич, сиреневый ковер. И что с того? А может, то, что это плохо с друг другом сочетается? Да у меня дома все примерно так же выглядело. Братан, ты просто не знал нищеты. Строить и облагораживать обычно приходится из того, что есть под рукой. Этот дом точно не строили из того, что под рукой. Тут все очень дорогое. Каждый по отдельности элемент тут является, скажем, объектом роскоши. Но не бывает роскоши без чувства меры и стиля. Какой человек в здравом уме вообще будет клеить в особняке такие обои? Да еще и оранжевые. Ты придираешься к какой-то дури, наставил Орех. Хозяин налепил всякой пурги, которую видел в магазине. Забыл обратиться к дизайнеру. Именно об этом тебе и толкую. А такой дом мог строить только человек, который понятия не имеет, как правильно распоряжаться деньгами. Тот, кто внезапно разбогател и пытается почувствовать вкус банкнот. Люди такого типа могут поставить себе в доме дурацкий фонтан, просто потому, что в их понятии это будет круто. А это что за винтовая лестница без перил? По ней же ходить невозможно. Навесные потолки, в которых проделаны дыры, чтобы можно было сунуть те две колонны, которые ничего не поддерживают. Орех, тут полная безвкусица. В этот дом вбухано огромное количество денег, но уюта тут никакого. Я уже не говорю про дохлых рыб в аквариуме. Но безвкусица, что с того? То, что такой дом для Москвы не характерен. Человек тянет к себе все, что видит, резко богатеет. Теперь вспомни, какая категория людей поступает точно так же. Орех задумался. Даю подсказку. В своем доме он роет схрон для артефактов. Хлопнув себя по лбу, Орех заговорил. А ведь точно. Чел, ты гений. Хозяин этого дома – бывший сталкер. Да, подтвердил Марк. Человек, привыкший таскать в свою конуру все ценное, что увидит. Который не сумел устроиться ни в какой социальной нише. Пытается налепить, чего попало, посмаковать роскошь и вместе с тем периодически прячущийся от всей этой суеты в надежную бетонную коробку. А музыкальный замок – лишь печальное следствие сталкерской паранойи. С одной стороны, круто и стильно, с другой – непрактичный дурдом. «Ну хорошо, допустим, он сталкер», – сказал Орех. «Это нам что-нибудь дает? Что нам дает понимание психологии человека, которого нужно найти? Оно дает все». Марк направился по ступенькам, по нормальной лестнице, не винтовой, на второй этаж, стараясь лишний раз ничего не касаться. Ступени скрипели под ногами. Но если бы в доме кто-то был, то Марка давно бы заметили. Среди множества дверей Марк безошибочно вычислил кабинет хозяина. Только в этом доме можно было ожидать дверь из махагона. Заперта она не была. Впрочем, если верить Виктору, то хозяин должен был покинуть дом в спешке. Внутренности кабинета ничего не проясняли. Специалисты из центра тут основательно поработали. Дорогие кресла, пустой письменный стол с вытащенными ящиками, несколько шкафов для бумаг. Все было закутано в белую пленку, словно мебель готовили к вывозу. Совершенно не вязалась этим шикарная акустическая система. Колонки разного размера висели повсюду, по меньшей мере 12 штук. «Чтобы хозяин не любил слушать, это он делал не за столом», – сказал Марк, – «а по центру комнаты, вот здесь». Как-то догадался. По расположению колонок. Звук позиционируется так, чтобы там, где я стою, был максимальный эффект присутствия. «И что это нам дает?» – спросил Орех. «Ничего особенного, но мне кажется интересным сам факт, что звук здесь ставили вполне квалифицированно. Они просто навесили побольше динамиков. Всякие музыкальные дела – единственное в этом доме, к чему приложил руку профессионал. Ручаюсь, что в отличие от дизайнера, специалист по саунду здесь точно находился. Вроде бы это не то же самое, что музыкант. Это явно один и тот же человек». Но что он мог здесь слушать? Спросил Орех. Что обычно слушают сталкеры? Все подряд. Но этот явно и шансоном не брезговал. Орех остановился у тумбочки, на которой стоял проигрыватель пластинок. Смотри, у него тут совдеповский винил, сказал он. Хотя насчет шансона ты зря. Здесь у него театральные постановки еще с 70-х годов. Ты тогда еще не родился, а я тем более. Покрутив пластинку, Орех положил ее на место. Хозяин, видимо, в те времена уже и вырасти успел, добавил он. Должно быть, решил поностальгировать. Пластинки послушал, а детство так и не вернул. За деньги его не купишь. Детство не в шикарных стереосистемах. Хотя... Стой! Марк осторожно посмотрел в окно. Что ты там увидел? Тихо, предостерег его Марк. Снаружи кто-то ходит. Враги? Одна машина приехала. Не военная. Какой-то Фиат. Как, блин, ты понял сверху, что это Фиат? Да заткнись ты, прошипел Марк. Он вытащил телефон и набрал номер Виктора. Слушаю, сказал детектив. У нас тут гости. Марк продолжал следить в окно. Какой-то странный тип в пиджаке стоит, курит внизу. Приехал на Фиате. Может, ваш агент? Это Влад, ответил Виктор. Наш юрист. Не думал, что он туда опять припрется. Опять? Что он тут делает? Без понятия. Он опасен, как и все юристы. А что ему надо? Марк, я не знаю. Но ты учти, он фанат детектива. В каком смысле? Исключительно в амбициозном. Его не интересует карьера сыщика и сами загадки тоже. Но он все равно ими занимается. Это даже не страсть, а скорее придурь. Так может нам выйти и с ним поговорить, предложил Марк. Почему бы и нет? Полагаю, он уже видел твою машину. Марк посмотрел на Ореха, и парень страдальчески сморщился. Да, видел, ответил Марк. И ведет себя спокойно, будто ждал нас. Тебя он не мог ждать, не переживай. Про тебя никто не знает. Но если он кого-то ждал, то это говорит о многом. Вам точно надо побеседовать. Если все закончится элементами насилия, то я вас никогда не видел. Принято. Марк дал отбой и пошел вниз. Эй, куда торопишься? Забеспокоился Орех, стараясь не отставать. Марк решительно спустился. Он уже настроился на беседу с юристом, и ничто не могло сбить ему этот настрой. Было слышно, как в замке двери громыхает ключ. Марк подошел поближе, стал в стороне от входа. Когда дверь начала открываться, Марк рывком распахнул ее. «Привет», – сказал он. От неожиданности Влад шатнулся, затем сунул руку под пиджак. И тут же наткнулся на ствол пистолета. «Вынь оружие», – велел Марк, – «и чтобы я видел». Лицо Влада посуровило, но он подчинился. Не торопясь, расстегнул пиджак, позволил Ореху забрать пистолет и дополнительно обыскать себя. «Ты один?» – спросил Марк. «Один. С кем имею честь?» «Частные лица. Вижу, что не государственные». «Ты не трус», – сказал Марк. «Уважаю. Значит, бить не будете? А есть за что, руки можешь опустить». Убедившись, что в него не будут стрелять, Влад, как ни в чем не бывало, вытащил пачку сигарет и закурил. «Я Влад Антонов», – сказал он, – «из центра аномальных». «Да-да, мы уже поняли. Что ты здесь делаешь? Откуда у тебя ключ от замка? Я бы тоже хотел задать вам один из двух этих вопросов», – сказал юрист. «Не про ключ, потому что очевидно, что у вас его нет». «А почему ты думаешь, что имеешь право на вопросы?» «Именно потому, что у меня есть ключ. У вас нет. Я уполномочен быть здесь». «Вот теперь верю, что юрист», – сказал Марк, убирая пистолет. «Ладно, давай не будешь делать резких движений, и все будет в порядке». «Похоже, мы на одной стороне». Влад оглядел Ореха. «Малой, пушку мне верни». Орех выглядел так, словно намеревался дать Владу по морде. «Спокойно», – сказал Марк. «Пистолет мы тебе вернем, но позже. Короче, давай откровенность за откровенность. Мы частные лица, представляем Каменского. Расследуем вчерашнее происшествие, не высовываясь». «Да, вижу я, как вы не высовываетесь», – усмехнулся Влад. «А не против вы, ребята, если я уточню, у Мирослава нанимал ли он кого-то?» «Пожалуйста, спрашивай», – не стал возражать Марк. «Он все равно тебе о нас не скажет». Влад поразмыслил. «Ну, тогда получается, что мы все добровольцы, которые хотят установить истину», – сказал он. «Похоже, что так». «Ладно, вы что-нибудь выяснили?» «Хозяин дома был сталкером», – сказал Марк. Орех посмотрел на него с изумлением. Он не ожидал, что его приятель действительно станет откровенничать. «Сталкером?» – повторил Влад. «У меня такой информации нет. А в бункере вы смотрели?» «Нет еще. Как раз думали заглянуть». «Ну, так давайте заглянем. Только надеюсь, что у вас, ребята, есть шифр от замка. Иначе можно заканчивать. Я-то могу попросить Корнеева скинуть мне его через ММС. Но раз вы говорите, что тоже в теме...» «Понятно», – Марк вытащил телефон. «Идем, и я докажу, что мы не посторонние». Оказавшись у двери в схрон, Марк послушал мелодию и быстро набрал ее на панели. Перед тем, как нажать кнопку ввода, он помедлил. «Что такое?» – спросил Орех. «Что-то не так?» Просто думаю, что Виктор был прав. Здесь действительно есть фальшивая нота. Если судить по звуку, то вроде бы все нормально, но пальцы словно сами хотят нажать чистую «до». «А можно без китайской грамоты?» – попросил Влад. «Что, не дружишь с музыкой?» Марк открыл замок, и двери бункера раскрылись. «Милости прошу». Влад зашел первым, хотя, словно давая понять, кто тут хозяин. «Что-то тут совсем нехорошо». Орех поежился от холода. «Тут находились холодильники», – сказал Влад. «Электричества сегодня здесь нет. Соответственно, имеем царство ароматов». Вытащив фонарь, Марк принялся изучать все, на что мог посветить. Он представил, что совсем недавно здесь разродилась бойня, и с удовлетворением заметил, что пальцы не дрожали. «Тут ничего нельзя понять», – сказал он. «Похоже, здесь все вычистили». «Разумеется. Дело очень серьезное. К тому же после нас тут поработали менты. Простите, выскажусь более толерантно. Поработали копы. Если мы что-то и пропустили, они нашли». Марк прошел в средний отсек, светил фонарем по стенам. «И тут тоже ничего нет», – сказал он. «Секунду, что это?» Наклонившись, Марк посветил на стену. «Что ты здесь увидел?» – спросил Орех. «По-моему, здесь что-то нарисовано. Может быть, даже, не знаю, нацарапано ножом». На стене виднелся круг, внутри которого просматривался небольшой треугольник с неровными линиями. «Занимательная геометрия?» – спросил Влад. Марк покачал головой. «Откуда мне знать?» – сказал он. «Но след свежий». «Это могли сделать вчера?» «Да, могли». Они с Орехом переглянулись. «Кто-то из группы Мона?» – добавил Марк. «Насколько мне известно, – проговорил Влад, – из группы Мона выжил только один человек». Наступила длинная пауза. Телефон запищал снова. «Минуту», – сказал Марк, выходя на улицу. «Да», – шепнул в трубку. «Ну как там?» – поинтересовался Виктор. «Что-то не нравится мне твой юрист. Хотя проблем вроде пока не доставляет». «Вчера он тоже проблем не доставлял. До тех пор, пока не оказался с Борландом наедине и не избил его». «За что?» «Думал, что наш друг что-то скрывает». «В принципе, имел право так подумать», – сказал Марк. «Насилие – решение всех проблем. Ты не против, если я попробую выяснить, что скрывает сам Влад?» «Не получится. Такому язык не развяжешь. И потом, возможно, он в самом деле хочет помочь, просто делает это по-тупому. Но поворачиваться к нему спиной я не советую. Влад – змея. Нож всадит, глянуться не успеешь». «Ясно, спасибо. Еще кое-что. Здесь в подвале был вырезан круг с треугольником внутри. Ты его не видел?» «Нет. Какой еще треугольник?» «Хотел бы я знать», – признался Марк. «Может, вообще ничего не значит? А может, нам оставили знак?» «Теперь и ты стал видеть знаки? Чем бы нам еще таким интересным заняться? Сегодня ночью с неба упала звезда, а с утра кот под окном начал вылизывать яйца против часовой стрелки. Что бы это значило? Давай расследуем заговор, который за этим стоит». «Не смешно», – вздохнул Марк. «Ты позвонил просто так?» «Нет, хотел сказать, что выяснил про нашего музыканта». «И что выяснил? Имя? Устроит?» «Говори уже. Твоего человека зовут Евгений Смирнов». «Какая редкая фамилия», – сказал Марк. «Да, знаю, самый популярный в СНГ, если ты не знал. Но ты не переживай, у меня есть и адрес. Думал туда наведаться, но ты ближе». Виктор отчеканил улицу и дом. «Понял», – сказал Марк, – «и в самом деле недалеко. Скоро доберусь». «А Влада с собой потащишь?» «Нет, попробуй сплавить. Поедем я и Орех». «Орех? Так тебе помогает Орех?» «Он сам так решил». «Ладно, спасибо за сведения. Мы погнали». Повернувшись, Марк заметил, что Влад стоит на почтительном расстоянии и смотрит на него. «Не бойся, разговора я не слышал», – сказал юрист. «Я и не боюсь. Больше в доме ничего не нашли?» «Нет, я еще побуду здесь». «Как хочешь», – ответил Марк. «Орех, мы уезжаем». Влад сделал миролюбивый шаг вперед, сунул руки в карманы. «Есть идеи?» – поинтересовался он. «Мне поможет любая информация». «Как и мне. Без обид, но ты сам должен понимать, суть конфликта выходит за рамки обычного доверия». «Жаль», – сказал Влад. «Доверие обычно решает большинство конфликтов. Оно же их и порождает. Если будут вопросы, обращайся к Каменскому». Юрист молча кивнул, пошел в дом. Глядя ему в спину, Марк задумался, что будет, если Влад и в самом деле позвонит шефу и спросит, нанимал ли он частных лиц для взлома, и что он тому ответит. С другой стороны, Влад не был похож на человека, любящего посторонние советы. Слишком горд и амбициозен. Даже если правда и выяснится, Виктор найдет способ как-то объяснить, почему он решил задействовать старых знакомых, которых сам Каменский привлечь так и не сумел. Понравится ли Мирославу, что Марк готов работать с Виктором, а с Цая нет? «Садись за руль», – сказал Марк Ореху. «Адрес я скажу». Квартира музыканта действительно была неподалеку, в северных районах Москвы. По дороге Марк с Орехом умудрились даже не попасть в пробку, что было удивительно. Орех даже высказал предположение, что сегодняшний день будет счастливым, и Марк предпочел поверить ему на слово. Сам он не испытывал оптимизма, ощущая, будто проиграл в некой важной битве уже из-за того, что ввязался в другую. «Приехали», – сказал Марк, следя за навигатором. «Становимся здесь, дальше пойдем пешком». Через пару кварталов они оказались в центре спального района. Марка раздражал беззаботный шум со стороны детского садика, сбивавший концентрацию. Совсем не кстати он вспомнил, как сильно они с Полиной хотели ребенка в прошлом году, однако в последние 6 месяцев даже не поднимали этот вопрос. «Чего ты такой угрюмый?» – спросил Орех. «Вспомни, как было в зоне? Тогда ты умел». «Проклятие, ты можешь хоть немного не вспоминать зону?» – взорвался Марк. «Мы не в зоне, мы в городе. Чувствуешь разницу?» «Вообще-то нет, не чувствую. И там люди, и здесь люди. Надо как-то уживаться, решать, терпеть. Ты мне напоминаешь сенатора. А это разве плохо? Хотел бы я быть, как он. Но не судьба. Он, понимаешь ли, знал жизнь, а я ее всего-навсего чувствую. Ты мне сейчас как старший брат, который двери открыл, но сам не вошел. Прекрати, пожалуйста», – попросил Марк. «Давай просто обыщем квартиру и посмотрим, что получится». Пользуясь инструкциями Виктора, Марк набрал код на домофоне, и они с Орехом поднялись на 4-й этаж. Перед квартирой остановились. «Интересно, что бы сделал Виктор?» – проговорил Орех, глядя на внушительный замок. «Думаю, что Виктор, как человек здравомыслящий, взял бы с собой ключи», – ответил Марк, доставая набор отмычек. «У тебя вроде это дело неплохо получается. Продемонстрируй». «Это дело нынче на сколько лет общий режим потянет?» – спросил Орех, принимая отмычки и работая над замком. «Следи за лестницей». Через пару минут дверь открылась. «Готово», – сказал довольный Орех. «Я захожу». «Осторожнее». «Я тебя прошу, осторожнее». «Думаешь, нас там ждут?» «Заходи, не бойся». «Выходи, не плачь». Оказавшись в квартире, Марк ощутил покой. Квартира музыканта была намного комфортнее уродливого особняка. Обставлена просто, незатейливо, наводила на мысли о домашнем уюте. При мысли о том, что у музыканта могли оказаться жена и дети, Марка на мгновение затрясло. Но он тут же отбросил эту вероятность. Никаких следов присутствия женщин здесь не было. Марк мог безошибочно вычислить типично холостяцкое жилье. Он стоял в прихожей, покуда Орех на цыпочках обошел всю квартиру. Скорее всего, в глазах Ореха он все еще выглядел этаким всемогущим созданием, способным почувствовать атмосферу любого места, просто постояв в нем. Сейчас Марк не хотел ее в этом разубеждать. «У него был кот», – сообщил Орех. «Там кошачья миска. Пустая, правда. Самого кошака нигде нет. Гуляет, видимо». «Ладно, давай все осмотрим», – сказал Марк, проходя на кухню. «Нам все равно не удастся сделать вид, будто нас тут не было. Если здесь бывал кто-нибудь помимо покойного Жени, он сразу поймет, что тут кто-то шастал». «А кот точно поймет. Слушай, ты бы сказал, что мы ищем?» «Верные признаки нот», – ответил Марк, удивляясь, как нелепо, но верно это прозвучало. «Носители информации, записи, листы и карты памяти обязательно. И снова перчатки не забудь. В особняке еще можно было отпечатки оставить. Здесь нельзя». «Понял. Ищи компьютеры, если тебе это будет легче. Здесь только один ноутбук. Отлично, его и проверяй. А ты что будешь делать?» «Займусь бумагами, если найду», – ответил Марк. «В наше время еще кто-то пишет на нотном стане?» «Мир велик, извращенцев много». «Понял, молчу». В углу комнаты за занавеской Марк обнаружил акустическую гитару. Его руки непроизвольно дернулись. Давно он не держал в них хорошего инструмента. Его собственная гитара, вероятно, уже давно сгнила там, где он ее оставил, в зоне, прикопанной сенатором у сбитого вертолета. «Ноут включил», – сказал Орех. «Что искать?» «Исходники, наработки, файлы, редакторы», – ответил Марк. «Нам бы сутки на прочесывание, но их у нас нет». «Так давай заберемся с собой и спокойно в другом месте прочешем. Так и поступим, когда я тут все осмотрю». 10 минут спустя Марк был вынужден признать, что они не нашли вообще ничего. На компьютере не было музыки, вообще никакой. Зато в шкафу Марк обнаружил целую стопку музыкальных дисков. «Ты глянь, он был против пиратства», – сказал Марк. «Все диски покупал в магазинах, даже хранил ценники. Интересно, он сам зарабатывал на этом?» «Я думаю, что он зарабатывал совсем в других сферах», – сказал Орех. «Думаю, ты понял, каких». «Наверное», – ответил Марк. Он с трудом мог представить, как человек с такими вкусами был способен взять в руки оружие и идти охранять чужой ему дом с намерением убивать посторонних людей. За какие ценности он выступал? 5 лет назад Марк мог легко обнаружить общие черты характера у сталкеров и у тех, кто имел к ним отношение. Теперь же ему казалось, что свихнуться на зоне мог кто угодно. Разница между тем миром и этим исчезала чересчур быстро. Марк пристально смотрел на клавиши синтезатора Yamaha, словно они могли раскрыть свои секреты. Если мелодию действительно писал Женя, то где ему было комфортнее всего это делать? Уж точно не на компьютере. Как он мог, в принципе, нащупать звуковой код? Только храня артефакт перед собой, разумеется. Возможно, что ему дали альфу на дом. Орех, у тебя детектор с собой или в машине остался? С собой, конечно. Проверим дом, пожалуйста. Я полагаю, Женя получил артефакт и работал с ним тут. Какие страшные вещи ты говоришь? Орех исполнил просьбу. Возясь с прибором, он неуверенно рассматривал цифры на экране. Излучение есть, сказал он, но очень слабое. Конечно, слабое. Если он написал мелодию, то артефакт должен быть разряжен. Он и спрятан где-то здесь. Тогда почему он не вернул его хозяину? Может, ставил опыты, как его зарядить повторно? Нет, твои предыдущие идеи были не настолько страшны. Мысль, осенившая Марка, оказалась до того простой, что от досады он чуть не взвыл. Включив синтезатор, он принялся копаться в записях треков. «Что ты делаешь?» – спросил Орех. Музыку он явно на гитаре подбирал, но раскладка на панели замка взята от фортепиано. Он должен был переиграть композицию на клавишных. Если это так, здесь должна сохраниться запись. «Думаешь, ты прав», – сказал Орех более удовлетворенно, чем обычно. Марк обернулся. Орех подбрасывал в руке артефакт. Выглядел парень так, словно вернулся на 3 года назад. «Смотри, какая штука», – сказал он. «Клёвый, да?» «Положи на место, идиот», – прошипел Марк. «Если это и есть альфа, то он разряжен, не бойся. Пустышка. Качеств никаких. Про остаточную память слышал? Свойства могут вернуться. На 1/3%. Твоим мозгам больше не надо, чтобы закипели». Орех бросил артефакт на диван. «А где ты ее нашел?» – спросил Марк. «Лежал в ящике стола. Я рылся в компе, как ты и велел, а стол мы не обыскали». «Хорошо», – Марк потер лоб. «Они были на верном пути». Его палец нажал на кнопку воспроизведения. Из синтезатора полилась мелодия. Марк ее раньше никогда не слышал, но общую структуру мог почувствовать с первого такта. А те же темп, ритм и на этот раз мажорная тональность. То, что Марк слышал, было идеальной побочной партией к мелодии, открывающей схрон. Марк грустно улыбнулся. Он мог и догадаться, как примерно будет звучать новый шифр. Без сомнений, у них был общий композитор. Может быть, сама композиция даже имела название. При последних звуках валявшийся на диване артефакт испустил слабую вспышку и снова затих. «Видишь?» – прошептал Марк. «Мы ее нашли. Эта мелодия разряжает артефакт без детонации. И, как я понимаю, возвращает из растительного состояния тех, кто испытал на себе действие альфы. Значит, мы победили?» «Похоже на то. Но все надо проверить. Надо звонить Корнееву». Оглядевшись, Марк перекинул свои шансы устранить следы своего пребывания здесь и понял, что это безнадежно. Если в этой квартире бывал кто-то помимо покойного, Жени, то он сразу поймет, что здесь были посторонние. Поймет по куче неуловимых признаков. «Бросай все и уходим», – сказал Марк. «Удостоверься, что отпечатков точно нет. Не будет, если мне не приспичит бросить тут свои рукавицы. Просто будь осторожен». Выйдя в прихожую, Марк остановился. В дверях стоял средних лет человек с жестким взглядом. А Марк такое выражение уже встречал. Выражение того, кому приказано убить, хотя и без особого желания. Палец гостя лежал на спусковом крючке револьвера. «Шевельнешься и умрешь», – сказал гость. «Ты здесь один?» «Один», – ответил Марк. «Врешь», – киллер сделал шаг вперед. «Где второй?» «Следили за нами? Почему не остановили раньше? Нужно было, чтобы ты нашел мелодию». Это беспокоило Марка куда больше, чем револьвер. Кто же может одновременно искать шифр и желать смерти людям Корнеева? Неизвестная третья сторона? «Да, я нашел мелодию», – ответил Марк. «Только я ее стер. Если ты сотрешь шифр, то Борланду конец». «В России еще остались люди, которые не знали бы Борланда», – проговорил Марк. «Но это не важно. Ему конец, если мелодия исчезнет. Не имеет значения, в каком формате ее проигрывать. Я прослушал запись несколько раз. Запомнил. Если нужно, я ее наиграю на любом инструменте. Теперь я единственный, кто знает код к вашим артефактам. Так что отдай оружие, и все будет в порядке». «Я проверю», – сказал киллер, едва прищурившись. Он явно не верил услышанному. «Отойди в сторону». Боковая дверь открылась в соседней комнате, пулей выскочил Орех. Выбив пистолет из рук киллера, парень попытался прокинуть ее на пол, но ему совсем немного не хватило веса. Марк врезал гостю в лицо, и этого хватило, чтобы тот все же упал. Но и лёжа он боролся, как лев. Даже вдвоем было трудно его одолеть. За всю схватку нападавший не произнес ни слова. Ему удалось оттолкнуть Ореха в сторону и вытащить нож. Прозвучал громкий хлопок. Замерев, Марк смотрел, как киллер снова седает на пол, теперь уже навсегда. Орех стоял рядом с дымящимся пистолетом. «Я его убил», – произнес он. «У него был нож», – сказал Марк. «Спокойно. У тебя не было выбора. У нас труп, блин». Слова парня прозвучали слишком нелепо. Марк подскочил к двери, прислушался. «Как он попал сюда?» – спросил он. «Если их было несколько, то нам нельзя выходить через подъезд. Валим через крышу». «Да-да, я сейчас». Повинуясь непонятному порыву, Марк сфотографировал лицо мертвого на телефон. Сейчас ему остро требовались все крохи информации. Обыскав карманы покойного, Марк не обнаружил ровным счетом ничего. «Твою же мать!» – процедил он. «Все, пошли». Сидя в своем кабинете, Виктор тщетно пытался восстановить душевное равновесие несколькими чашками кофе и сигаретами. Телефонного звонка он сразу подскочил на месте. «Да», – сказал он. «У нас проблемы», – проговорил Марк. «Большие. Нас пытались убить». «Кто?» «Не знаю, при нем не было документов». «Слушай, нет времени что-то решать. Мы на какое-то время затаимся. И я нашел музыкальный код. Отсылаю тебе вместе с фотографией киллера. Возможно, ты его знаешь. Или найдешь того, кто его знает». «Хорошо», – ответил Виктор, даже не сознав, что среди новостей была и одна хорошая. Его не оставляла мысль, что проблема еще впереди. «На этом я заканчиваю наше сотрудничество», – сообщил Марк. «Было приятно увидеться, честно. Если удастся вернуть овоща к жизни, передавай ему привет. Я сделал все, что мог». «Да, хорошо. И спасибо тебе». Трясущимися руками Виктор сделал себе еще кофе. Он ожидал входящего сообщения с мелодией, словно выстрела в спину. Но вместо этого раздался еще один звонок. «Да», – крикнул он в трубку. «Виктор, друг мой», – прозвучал надменный голос Влада. «Ты чего такой замученный? Неужто ночь не спал?» «Что тебе нужно, Влад? Я занят. Мне нужно кое-что сказать не при свидетелях. Можешь спуститься в гараж? В моем кабинете свидетелей нет, Влад», – послышался короткий смешок. «Все равно спустись, пожалуйста». «Ты можешь просто сказать, что случилось?» – спросил детектив, чувствуя, как нетерпение буквально просачивается сквозь его интонацию. «Ты что-то нашел в доме?» «Нашел. И хочу этим с тобой поделиться». «Ладно, сейчас буду». Через минуту Виктор уже находился на нижнем уровне, где располагалась подземная стоянка для машин ЦАИ. Влад стоял у своего фиата, сунув руки в карманы. Такая поза была ему не свойственна. «Что ты нашел?» – сразу спросил Виктор, подходя к нему. «Я нашел там истину», – сказал Влад. «Что?» Юрист улыбнулся, провел рукой по щеке. «Сюда ты меня этой ночью ударил», – сказал он и повернулся другой стороной лица. «А сюда мне целились из пистолета твои друзья». «Издержки производства», – сухо сказал Виктор. «Возможно. Но ты спрашиваешь, что я нашел? Я нашел там знание того, что все это время меня держали за дурака. Ты, Борланд, твои люди, может, даже Мирослав. Но мне надоело твое нытье», – сказал детектив. «Если ты не хочешь хлопотать по роже снова, то советую тебе уйти». «Время жалоб кончилось», – сказал Влад. «Я отстраняю тебя от дела». «Да ну, на каком же основании?» «Не нужно оснований. Просто я отстраняю тебя. Пусть меня никто на это не уполномочивал, но я думаю, что никто возражать не будет». «Каменский дал мне задание», – сказал Виктор. «И я его выполняю. А какими средствами? Не ко мне вопросы. То, что ты постоянно попадаешь под раздачу – твои собственные трудности. Никто не просил тебя лезть к моим информаторам». «Твои информаторы уже мертвы», – сказал Влад. «Мертвы? И когда ты это успел?» «Когда бессмысленное слово? Я всегда на шаг впереди». Виктор вытащил телефон, взглянул на экран. Сообщение от Марка уже пришло. Детектив полюбовался фотографией человека с пулевым ранением. «То есть ты подослал киллера?» – сказал Виктор и показал экран юристу. «Случайно не этого?» Влад впился взглядом в экран и позеленел от ярости. Он хотел что-то сказать, но Виктор его прервал. «Знаешь, я заметил, что твоя морда стала слегка асимметричной после моего удара правой. Пожалуй, я это исправлю. Ты очень красиво вертел башкой из стороны в сторону. Ну-ка, повтори, я тебя вмажу с другой стороны». «Нет», – поспешно сказал Влад, отступая назад. «Эй, мне нужна помощь». В дальнем конце стоянки загорелись фары, и Виктор выхватил пистолет. «Не советую», – сказал Влад, выставив вперед пустую руку. «Я отправил своих людей еще и за Ольгой Коротковой». «Что?» Автомобиль приближался. «Ага», – сказал Влад. «Я ей вреда не причиню, но если ты посмеешь…» В ярости Виктор от души приложил Влада головой о стекло фиата, превратив его в кучу осколков. Затем ткнул юриста носом в острые края. Влад взвыл, хватаясь за кровавленное лицо. Отпихнув его ногой, Виктор запрыгнул на водительское место фиата, завел машину и дал газу. Сзади раздался истошный вопль юриста. Виктор проехал колесом по его руке. Продолжая набирать скорость, детектив направил автомобиль навстречу неизвестной машине, изо всех сил упираясь руками в руль. Скорость была небольшая, однако в столкновении подушка безопасности все же сработала. В лицо детектива выстрелило что-то белое и большое, «Фиат» слегка развернуло. Из встречной машины вылезли двое с пистолетами. Виктор выстрелил первым, попав одному в плечо. «Бросил», – сказал Виктор, нацелившись на второго. Тот послушно разжал пальцы, позволив оружию упасть на землю. «Отойди от машины, лицом вниз», – добавил сыщик. Первый наемник, лежа на земле, вновь потянулся за пистолетом, и Виктор ударил ее ногой в голову. «Я не шучу», – сказал он. «Твой босс сейчас катается и воет на тяжелую жизнь. Твоей сделай еще тяжелее». Быстро обыскав наемников, Виктор обнаружил у каждого по паре наручников и прицепил обоих за колонны. Наемник с простреленным плечом часто дышал, сжав зубы. Попади пуля в кость, он бы был так относительно спокоен. Но здоровье нападавших Виктора интересовало мало. Он позвонил Ольге. «Оля», – сказал он взволнованно, – «как твои дела?» «А что может произойти?» – спросила она спокойно. «С тобой рядом никого нет?» «Никого. Дай мне понять, что ты не находишься под прицелом». «Под прицелом? Виктор, что происходит?» Переведя дух, детектив быстро пошел к своему Форду. «Нет времени объяснять», – сказал он. «Все бросай и выходи на улицу через главный вход. Будь все время на виду. За тобой уже могут идти». «Ты о чем говоришь? Пожалуйста, сделай, как я прошу». «Хорошо». Влад тем временем попытался отползти в сторону, волоча за собой руку. На разбитом лице расплывался кровоподтек. Виктор помахал пистолетом перед его глазами. «Я могу закончить начатое, если ты честно не ответишь на один вопрос», – сказал детектив. «Ты посылал своих людей к Ольге?» «Нет», – прорал юрист, – «я ее обманул. Я ее даже не знаю». «Ты знал, что она близка мне, так ведь? Спровоцировал меня на ответные действия? Я бы никогда...» Выдавил Влад и кашлянул кровью. Он начал терять сознание. Виктор не стал ему мешать, с брезгливостью отступив. Сев за руль Форда, он выехал, остановился перед главными дверями. Ольга вышла меньше, чем через минуту, спокойно, в своей уличной одежде и сумочкой через плечо. Ее вид подействовал на Виктора не просто успокаивающе, а даже оздоровительно. Увидев детектива, она остановилась в нерешительности, и сыщик только сейчас заметил, что она все еще держит пистолет. «Все в порядке», – сказал он, пряча оружие. «Садись в машину, я по дороге объясню». «Виктор, сядь», – повторил детектив, – «и пристегнись, пожалуйста. Ехать буду быстро». «Что происходит?» – спросила Ольга, бледнее, но все же села в машину. «Хотел бы я знать, что происходит». Виктор выехал на дорогу. «Но тут нам оставаться нельзя. Я расскажу тебе все, что знаю». «Алена, я чувствую себя некомфортно. Я здесь, а мое тело неизвестно где. Даже не знаю, работает ли кто-нибудь над моим возвращением в него. Вряд ли. Марк со своей подругой, должно быть, попивает ананасовый сок через общую соломинку на Гавайях. Виктор перекладывает бумажки на своем столе, обдумывая, не вернуться ли ему консультациям по розыску. Шучу, конечно. Буду реалистом. Марк затаился с дробовиком в глухих деревнях, меняя их каждые 2 недели. А Виктор после перестрелки в Подмосковье упал духом и активно наживает алкогольный передоз. Так больше похоже на правду. Есть и третий вариант, утопический, при котором оба они пытаются мне помочь. Но я стараюсь не верить в это. Не буду строить из себя мученика, просто отдаю себе отчет в том, что не заслуживаю таких усилий с их стороны. И все же мысль о том, что мне помогут, вселяет в меня благоговейный страх перед всемирным кармораздатчиком. Ведь если для Марка с Виктором я чего-то стою, то это будет означать, что, может быть, я чего-то стою и для тебя. И в каком контексте, я не знаю».